Глава 14. О, мои друзья! После семьи самое главное для меня — друзья. Я горжусь, что до сих пор поддерживаю отношения с теми, с кем вырос в Модене. Возвращаясь в родной город после гастролей по всему свету, я захожу к ним, и мы проводим время вместе. Для друзей в Модене я остался прежним. У каждого из нас есть семья и своя жизнь, но время от времени мы собираемся побеседовать и поиграть в карты. У меня много друзей и за пределами Италии. Это те, кого я знаю с самого начала моей карьеры. Друзья говорят, что когда человек достигает вершин в своей профессии и встречает все больше интересных людей, естественно, он реже видится с теми, кого знал в юности. Может быть, для кого-то это и так, но только не для меня. Большая часть моих друзей — это люди, с которыми я познакомился еще до того, как стал знаменитым. Очевидно, это заложено на подсознательном уровне. Иногда дочери говорят мне, что когда кто-то пытается завязать с ними дружеские отношения, у них сразу возникает подозрение, что это делается потому, что у них знаменитый отец. Такое случалось с ними не раз. Если некоторые выбирают друзей по такому принципу, то это очень печально, и я рад, что мои дочери проницательны. В моем случае мне не приходится особенно сомневаться. О чем тут думать, если твои друзья были таковыми задолго до твоей известности? Кроме того, ты знаешь, что они истинные друзья. Может быть, в глубине души, как и у дочерей, у меня порой и возникает подобное подозрение в отношении некоторых людей. Вот почему я так ценю старых друзей. Типичный пример такой старой дружбы — Боб и Джоан Каин из Сан-Франциско. Боб перепробовал много занятий. Но когда я познакомился с ним в 60-е годы, он работал профессиональным фотографом и специализировался на съемках в оперных театрах. Он и его жена были большими любителями оперы, и Боб одним из первых стал пользоваться новой высокочувствительной цветной пленкой для съемок оперных спектаклей при сценическом освещении. Боб — превосходный фотограф. Он снял меня в теннисной шапочке, и эта фотография напечатана на обложке моей первой книги. Вскоре после знакомства с Бобом мы репетировали с Мартиной Аройей в Сан-Франциско перед моим дебютом в бале-маскараде. Репетиция проходила в спортивном зале Old North, и Боб был там. После первой арии мне надо было пройти мимо того места, где он сидел. Он вскочил и произнес: «Если бы я умел так петь, то завтра же забросил бы свои камеры подальше». Взглянув на него, я ответил: «Я так и сделал, когда был фотографом». Мы подружились. И вскоре я уже приходил обедать в дом Каинов, иногда, когда был свободен от выступлений, проводя у них по нескольку дней, чтобы отдохнуть от гостиничной обстановки. Тогда я ездил на гастроли один и, к тому же, ужасно говорил по-английски, поэтому был рад найти таких радушных и надежных друзей. Всякий раз, когда я приезжал в Сан-Франциско, Боб и Джон встречали меня в аэропорту. Они помогали мне в трудные дни перед премьерой, когда очень нервничаешь. Мы часто обедали вместе, и они с удовольствием показывали мне свой город. Боб любил возить меня по Сан-Франциско, и это было здорово, ведь он знал город, а я нет. Когда же я лучше познакомился с Сан-Франциско, то понял, что он тоже не очень хорошо в нем ориентируется. Однажды мы ехали на машине в город от его дома в Бёрингейме. Добраться было очень просто. Надо было ехать по шоссе на север до самого города. Но Боб ошибся. Свернув направо, он поехал прямо на восток и попал на другую сторону залива Сан-Франциско. Так как здесь нельзя было развернуться, Боб вынужден был ехать по Окленду вдоль залива. В результате мы оказались в нескольких милях в стороне от нашего маршрута. Я не заметил его ошибки, потому что спал. Позже Боб признался, что надеялся на то, что я буду спать, а он тем временем успеет въехать в город через Оклендский мост. Боб боялся, что если я замечу его ошибку, то стану высмеивать его без всякой жалости. Конечно, я проснулся именно в тот момент, когда мы переезжали через залив, и за окном мелькнул указатель «Вы покидаете Окленд». С каких это пор нужно ехать через Окленд, чтобы попасть из Берлингейма в Сан-Франциско? — спросил я. Когда в 1974 году в Сан-Франциско впервые ставили Луизу Миллер, Верди, Боб и Джоан пригласили меня к себе на День Благодарения. У меня тогда была очень напряженная неделя. Кроме спектакля, я пел в понедельник в концерте, а в среду летал в Лос-Анджелес, где впервые выступил в шоу Джонни Карсона. В Лос-Анджелесе в это время в бале-маскараде пел Хосе Карерас, и я остался его послушать. На День Благодарения Каины пригласили к себе также Катю Ричарелли, звезду, выступавшую вместе со мной в Луизе Миллер. Я предложил Хосе лететь со мной и присоединиться к нашей компании. Обед был чудесный. Нам подавали традиционные американские блюда. Потом мы стали играть в покер. Игра затянулась далеко за полночь. Было уже очень поздно, и Боб начал нервничать. На следующий день должны были транслировать наш спектакль Луизы Миллер, и он боялся, что если его гости не лягут спать вовремя, они не смогут хорошо спеть. Спектакль может провалиться, а виноват в этом будет он. Боб не оставлял нас в покое, требуя прекратить игру, но мы очень увлеклись, особенно я, так как все время выигрывал. Наконец игра закончилась. Катя и Хосе вернулись в город, а я остался у Каинов. Кате удалось поспать несколько часов. Вечером Боб и Джон повезли меня в город, в театр. Я сказал, что чувствую себя перед ними виноватым, так как выиграл в покер все ставки, и спросил Боба и Джон, можно ли мне опять пригласить Катю и Хосе к ним домой после спектакля, чтобы они могли отыграться. Боб и Джон согласились. Я предложил Джон зажарить баранью ногу. У нее это замечательно получается. Не могу сказать, что отдых перед выступлением не имеет значения. Нет, это очень важно. Но на этот раз нам повезло. Спектакль, который транслировали, оказался лучшим из пяти спетых нами в Сан-Франциско. И Катя, и я были в наилучшей форме. По-моему, никто из тех, кто слушал в тот день по радио Луизу Миллер из Сан-Франциско, не мог упрекнуть нас. Может быть, меня вдохновляли мысли о бараньей ноге и хорошей партии в карты в Берлингейме. Двое моих очень старых американских друзей, Иглесия Джестоун и ее сын Майкл, живут сейчас в Нью-Джерси. Когда мы познакомились, Майклу было лет 12. Иглесия хотела, чтобы ее маленький сын знал и ценил итальянскую культуру, поэтому время от времени водила его в оперный театр. Майкл полюбил оперу и очень скоро сделался ее знатоком. У него была феноменальная память. Он знал каждый спектакль и концерт, в которых я пел, их даты и имена других певцов, с которыми я выступал. Иглесия призналась мне, что хотела всего лишь познакомить сына с оперой, чтобы он мог оценить лучшее из итальянского культурного наследия. Вместо этого из него получился, как он говорит, пожиратель опер. Вскоре после нашего знакомства Майкл пришел в Метрополитен послушать меня. Несколько недель подряд я пел в ряде спектаклей оперы «Пуритани» Беллини. Затем один раз выступил в «Богеме» и в заключение еще раз в «Пуританах». Именно на этот спектакль и пришел Майкл. На верхнем «Ре» голос у меня сорвался. Надо сказать, что такое со мной случается редко. Когда Майкл пришел ко мне за кулисы, я извинился, что разочаровал его. Его тронуло то, что мне не безразлично его мнение, и это стало началом нашей дружбы. Иглесия — чудесная женщина, но несколько застенчива. Она давно призналась мне, что в восторге от Зубина Мэтт. Это было даже не просто восхищение, а скорее обожание. В конце концов, я сказал, что если уж он ей так нравится, то надо пригласить его на обед в мою квартиру в Нью-Йорке. Иглесия была очень довольна и взволнована. За обедом я посадил ее напротив Зубина за длинным узким столом. Это было до того, как я купил большой круглый стол. Во время обеда я видел, что Зубин обращается к ней, но она почти ничего не отвечает. Когда Иглесия на минутку вышла из-за стола, я пошел за ней спросить, все ли в порядке, хорошо ли она себя чувствует, может, ей не очень понравился ее герой. Она отвечала, что чувствует себя хорошо, а Зубин — чудесный и очень любезный человек. Все дело в том, что она испытывает благоговейный трепет и не может говорить. Ну, тогда сделайте над собой усилие, когда вернетесь за стол, а то получается, как в немом кино, — проговорил я. Мне кажется, что чем больше я знаю и люблю своих друзей, тем более становлюсь с ними резок, откровенен. Как-то на большом приеме мы стояли и разговаривали с Иглесией, когда к нам подошел Фрэнк Синатра. Она так разволновалась, что уронила бокал с вином. Он разбился вдребезги у наших ног. Из-за больного колена мне трудно наклоняться, и Иглесия же застыла, как статуя. Так мы двое и стояли, не двигаясь. Фрэнк нагнулся и стал подбирать осколки. Пришлось сказать Иглесии: «В следующий раз берите пластмассовый стакан». Вот что обязательно должно быть у моих друзей, так это чувство юмора и способность понимать шутки, потому что сам я ужасный шутник и ничего не могу с собой поделать. Это у меня врожденное. Наверное, это ребячество, но я просто обожаю дурачиться и подтрунивать над людьми. Мне не хочется задевать всех, поэтому я выбираю кого-нибудь одного для своих шуток. Сын Иглесии Майкл очень добродушный и серьезный человек. Его-то я и выбрал на эту роль. Сейчас ему уже под 30, а поскольку я знаю его с детства, то это дает мне особые права. Во всяком случае, Майкл не возражает. Постоянная тема моих шуток — его пение. Увлекаясь оперой и зная все о певцах, особенно о тенорах, Майкл и сам бы не прочь петь, да не может. Я попытался его научить, но что тут поделаешь? Голос у него громкий и ужасный. И Майкл это осознает. Однажды в Нью-Йорке меня навестил мой друг Карло Бергонс. В моей квартире мы с ним почти целый день учили Майкла петь. Как мы ни старались, заставляя его распевать длинные гаммы и простые песенки, так и не смогли добиться от него ни одной верной ноты. Просто поразительно. Дойдя до конца одной гаммы, Майкл подержал высокую ноту. Карло вдруг закричал: «Стоп!» Потом повернулся ко мне и сказал: «За 2 часа, Лучано, это первая нота, которую он спел верно». Позже я попросил Майкла: «Можешь рассказывать всем, что Паваротти твой друг, но не смей говорить, что он твой педагог по вокалу». Я был просто зачарован пением Майкла и всем друзьям представлял его в качестве талантливого молодого тенора. Представил его и многим своим коллегам, таким как Гвинес Джонс и Терсия Стратос. Однажды ко мне за кулисы зашла поздравить великая Лисия Албанезе. Я представил ей Майкла как многообещающего молодого тенора, начинающего карьеру. Этой великой певице сейчас около 90 лет. Она стала шумно проявлять интерес к Майклу. «Ах, какой красивый юноша! Вы говорите, что у него прекрасный голос? Замечательно!» Она была просто счастлива. Не знаю почему, но я тоже испытал удовольствие от своей шутки. Как-то я сказал Майклу, что хочу, чтобы он выступил на концерте. скажем всем, что петь буду я, а когда зал будет полон, запрем двери, и всю программу исполнит Майкл. Я не раз находил самое разное применение его необыкновенному голосу. Однажды перед выступлением в Метрополитен-опера Майкл зашел в артистическую пожелать мне удачи. Мы сидели и беседовали, когда вошел Джильдо Динунцио, чтобы помочь мне распеться. Джильдо сел за маленькое фортепиано ко мне спиной, взял аккорд. Я сделал Майклу знак запеть вместо меня. Он раскрыл рот и издал один из своих громоподобных звуков, похожий на рев сирены, предупреждающий об опасности корабли в тумане. Джильдо подумал, что со мной случилось что-то ужасное, и чуть не упал со стула. Конечно, с моей стороны это коварство — просить Майкла петь на вечерах. Однажды он просто изуродовал арию де Грие из «Манон Леско», когда я попросил его спеть для моих гостей. И тут мне пришла в голову жуткая мысль. Я прервал его. — В чем дело? — спросил Майкл. Я ответил, что несколько месяцев сдавал эту квартиру Хосе Карреросу. Теперь соседи могут подумать, что Хосе потерял голос. Самое поразительное то, что Майкл не возмущается моими шутками относительно его голоса и с удовольствием мне подыгрывает. Наверное, он терпит мои проделки, потому что считает их проявлением сумасбродства своего друга Лучано. Уверен, что Майкл смирился со своим положением. Но я подшучивал не только над его голосом. Однажды он позвонил и сказал, что сегодня у него день рождения. Я так хохотал, что не мог говорить. — Что с тобой, Лучано? — спросил он. — Майкл, я знаком с тысячей людей, но только ты один звонишь, чтобы сообщить мне о своем дне рождения. Но иногда он все же отыгрывается. Одно время Майкл страдал от избыточного веса и поэтому поставил себе целью похудеть. Это ему удалось, и он вернулся к норме. Ему известно, как я этому завидую. К тому же он обыгрывает меня в пинг-понг. А я так злюсь, что один раз неверно считал и ошибся в свою пользу. Но все-таки Майкл победил. Одна из моих удачных шуток не имеет отношения к голосу Майкла. Все произошло чисто случайно, когда однажды Майкл позвонил мне домой. В то время у меня был Андреа Гриминелли со своей девушкой. Когда зазвонил телефон, Андреа, видя, что я занят за письменным столом, взял трубку. Когда Майкл услышал голос Андреа, то спросил его, что тот здесь делает. Совершенно безотчетно Андреа ответил, что он у себя дома и что Майкл набрал не тот номер. Это мне и было нужно. Майкл позвонил опять. На этот раз трубку взял я и, изменив голос, ответил: «Квартира Андреа Гриминелли». Потом сказал, что господина Гриминелли нет дома, он уехал к господину Поворотти. Может быть, дать номер телефона? Майкл был совсем сбит с толку. Через несколько минут он опять позвонил. Я уже забыл, что мы ему говорили перед этим, но продолжал игру. В конце концов, мы подключили к ней и девушку Андреа. Мы попросили ее позвонить Майклу в Нью-Джерси и сказать: «Говорит оператор с телефонной станции. Мы хотели бы знать, почему вы все время подключаетесь к телефону господина Поворотти». Майкл решил, что сходит с ума. Но девушка продолжала говорить, и тут-то он заподозрил неладное и спросил ее служебный номер. Она не ожидала такого вопроса и положила трубку. По-моему, весь розыгрыш продолжался полчаса. Если по этой шутке можно судить, что я подлый, как говорит Джильдо, ну что ж, придется с этим согласиться. Со своей стороны могу сказать на это, что так я развлекаюсь. Примерно через неделю мы с Майклом решили пообедать в китайском ресторане «Шан Ли» около Метрополитен-опера. Он должен был в определенный час заехать за мной на квартиру. Но вдруг я вспомнил, что у меня несколько раньше назначена встреча в Метрополитен. Звонить было поздно, так как Майкл уже выехал из Нью-Джерси. Я оставил у консьержа записку, где просил Майкла ехать прямо в ресторан, где должен был его ждать. Я опоздал всего на несколько минут, чего стараюсь не допускать. Майкл уже выходил из ресторана, и у него был обиженный вид. — В чем дело? — спросил я. — Я опоздал всего на 5 минут. Оказалось, что, прочитав мою записку, он поехал прямо в ресторан. Но там ему сказали, что столик не заказан, и меня не ждут. — Уверен, Лучано, — заявил Майкл, — это еще одна из твоих шуток. — Как ты мог подумать обо мне такое? Для себя же я решил запомнить этот случай и в будущем как-то использовать. Получится грандиозная шутка. Нужно только подождать, пока Майкл забудет о сегодняшнем случае. Есть несколько городов, где за прошедшие годы я провел много времени. И в каждом таком городе у меня есть старые друзья. Чудесно приезжать туда снова. Хотя это и не твой родной город, но ты чувствуешь, что он тебе и не чужой. Если я подолгу не бываю там, то поддерживаю дружеские отношения по телефону. Обычно в каждом таком городе среди друзей есть 1-2 человека, знающих остальных моих друзей. Я звоню им из разных уголков земли, чтобы узнать, как все они поживают и какие у них новости. В Нью-Йорке один из таких друзей — Умберто Берри. Я знаю его 30 лет. Он итальянец из Сан-Ремо, учился медицине в Модене. Но в те годы мы там не встречались. Позже нас познакомила Мирелла Френи. Умберто — педиатр и очень хорошо разбирается в опере. Он давно стал моим близким другом. Ему я могу звонить отовсюду, в любое время суток, чтобы узнать, как поживают друзья, кто болен, у кого дети сдают экзамены, кто получил повышение по службе. Когда я бываю в Нью-Йорке, то приглашаю Умберто и всех друзей к себе на квартиру и готовлю спагетти. Иногда я сам навещаю их, но это случается реже. Во время моего пребывания в Нью-Йорке обычно стоит холодная погода, и я по возможности стараюсь избегать выходить на улицу. Иногда мне бывает досадно, что я так мало знаю о жизни друзей. Их семейные новости узнаю по телефону. Мне неизвестен их образ жизни. Обычно они приходят в театр, идут за кулисы поздравить меня после спектакля, знакомятся с моими коллегами. Но об их повседневной жизни я ничего не знаю. Иногда пытаюсь мысленно представить каждый их день, но ничего не получается. А с друзьями так не годится. Например, мне было известно, что Умберто работает в клинике на Манхэттен Upper East Side. Но я не имел никакого представления, что это за клиника, чем они там занимаются, большая ли больница. И вот в один прекрасный день я позвонил Умберто и сказал, что хочу приехать посмотреть его кабинет. Он очень удивился, но сказал, что у него есть другое предложение. Скоро у них в клинике рождественский вечер. Почему бы и мне не пойти на него? Я смогу посмотреть не только его кабинет, но и познакомиться с его коллегами. Это предложение мне понравилось, но я просил время, чтобы его обдумать. В моей жизни за последние годы было столько всяких впечатлений, например, грандиозные концерты под открытым небом, концерты 3 теноров. Что, если теперь я появлюсь среди незнакомых людей? Они неизбежно начнут суетиться. Вечер будет испорчен. Нет, не для меня, а для всех остальных. Я люблю знакомиться с новыми людьми, но терпеть не могу никому мешать. Поэтому я сказал Умберто, что приду к ним на вечер, но при условии, что он никому не скажет заранее о моем приходе. Ведь если для них это будет неожиданно, то они отнесутся ко мне, как к любому другому гостю. Умберто согласился, что это неплохая мысль. В тот день Умберто заехал за мной. Он сказал: «Уверен, что ты передумал». Я же ответил: «Едем». Мы приехали в клинику, поднялись в зал, где проходил вечер. У дверей гостей встречала женщина-администратор. Дама взглянула на меня, удивилась и сказала что-то вроде: «Я счастлива, что вы пришли к нам на вечер, господин Паваротти». Когда мы вошли в зал, то я обрадовался, что никто не обратил на меня внимания. Умберто потом рассказывал, как он наблюдал за лицами гостей. Сначала они меня не заметили, но мало-помалу стали приглядываться. Затем смотрели с удивлением, что он здесь сделает. Действительно, что делать оперному певцу на рождественском вечере в больнице? Наконец, несколько человек подошли к нам, но они были ненавязчивы, и вечер вошел в нормальную колею. Мы побыли там немного, поговорили кое с кем из коллег Умберто, и я сказал, что хочу посмотреть его кабинет. Умберто повел меня вниз и показал свою приемную. Я посидел за его письменным столом, спросил, здесь ли он осматривает своих больных, где сидят его пациенты. Умберто решил, что я свихнулся, проявляя такое любопытство, и на всякий случай сказал, что если мне захочется взглянуть и на истории болезни, то он не сможет мне их показать. Пришлось объяснить, что теперь, когда он будет звонить мне из кабинета или говорить, что работает допоздна, я смогу себе все это представить. Мне не нравится, когда жизнь друзей остается для меня загадкой, и не люблю, когда что-то отделяет меня от людей, живущих своей обычной жизнью. Умберто не раз упоминал об одной гостинице в горах к северу от Нью-Йорка, куда он часто ездил отдохнуть на выходные. Он говорил, как там красиво и тихо, какая девственная природа. Старая гостиница находится на берегу озера и называется «Горный дом Мохонг». Уже давно эту гостиницу содержит одна семья. Я не только любопытен, но еще и завистлив, поэтому сказал, что тоже хочу провести там уикенд. Мы проверили по записной книжке даты моих выступлений. Единственный свободный уикенд, когда мне не нужно петь или куда-нибудь ехать, был в октябре. Но Умберто предупредил, что в октябре, в разгар золотой осени, там трудно найти свободные комнаты. Тем не менее, я позвонил хозяевам, чтобы сообщить, что Лучано Паваротти хотел бы у них погостить, и что он никогда не останавливается у них в гостинице, так как в это время года обычно бывает в Нью-Йорке. Хозяева гостиницы оказались очень любезны и оставили за нами несколько лучших комнат с прекрасными видами из окон. Мне понравилось все. Просторные комнаты, огромная столовая, уютные холлы. Кормили тоже прекрасно. Обслуживание, как в старые добрые времена. Но вот однажды я попросил нашего официанта принести лимонного сока. Юноша принес стаканчик с соком, но когда я попробовал, то сок оказался отвратительным на вкус. «Что я просил принести?» «Лимонного сока», — ответил он. «Но ведь это же консервированный». Он подтвердил, что сок действительно из банки. Пришлось прочитать ему целую лекцию. В Америке в любом продуктовом магазине каждый день продают свежие лимоны. Они стоят от 20 до 30 центов за штуку. Лимоны превосходного качества. В холодильнике они могут храниться неделями. Как же можно, обслуживая гостей в прекрасной гостинице, подавать им этот отвратительный сок, пахнущий консервной банкой? Бедняга был в полном замешательстве. Но и я считал недопустимым, чтобы в такой замечательной гостинице подавали такую дрянь. После этого официант, всякий раз подходя к нашему столику, приносил блюдце с нарезанным лимоном. К концу каждой трапезы наш стол оказывался заставленным блюдечками с лимоном, и все это предназначалось мне. Вот ведь как раньше получалось. У них на кухне всегда были лимоны, тем не менее они подавали сок из консервной банки. Мне нравится оказывать друзьям услуги. когда могу. Но иногда, как мне кажется, они предпочли бы, чтобы я не делал этого. Однажды Брайан Миллер, пишущий для «Нью-Йорк Таймс» на кулинарные темы, задумал статью обо мне и пище, которую я предпочитаю. Чтобы помочь ему, я решил привести его в мой любимый ресторан в Нью-Йорке «Сан-Доменико», чтобы там вместе пообедать и поговорить на интересующую его тему. Это недалеко от моей квартиры на Central Park South. Хозяин ресторана мой приятель Тони Мэй. Сам он родом из Неаполя, но уже много лет живет в Нью-Йорке. Об обеде мы договорились за месяц вперед. Наконец, в условленный день приехали в ресторан. Все шло нормально, но когда официант разлил по бокалам вино, оно оказалось скверным. Я поинтересовался, что это за вино. Услышав в ответ «Ламбруско», я решил, что он ошибся. «Ламбруско» — легкое, игристое вино. Его производят в той части Италии, откуда я родом. Это один из моих любимых сортов, и я знаю его вкус. Когда же я отослал это вино и попросил принести другое, то подумал, что Тони меня убьет. Он рассердился прежде всего потому, что это произошло в присутствии критика. Я всегда знал, что в Сан-Доменико все превосходно. Мне в голову не могло прийти, что хозяин станет подчивать меня и репортера такой влиятельной газеты, чем-то не отвечающим высоким стандартам его ресторан. Позже Тони признался, что лучше бы я с улыбкой выпил уксус, чем сказал что-то плохое в присутствии известного критика. Было бы не так обидно. Происшедшее тем более расстроило его, что ему с большим трудом удалось раздобыть столь любимое мною вино, которое так трудно достать за пределами Италии. По сути дела, это я подвигнул его на это. Чтобы доставить мне удовольствие и отблагодарить за то, что я пригласил корреспондента из «Нью-Йорк Таймс» в его ресторан, Тони и раздобыл «Ламбруско». Я ничего не знал обо всех этих усилиях и сожалел, что огорчил Тони. Но разве моя вина в том, что вино оказалось перебродившим? Обычно я стараюсь быть вежливым, но когда дело касается музыки, еды и вина, то всегда говорю откровенно все, что думаю. Тони уверяет меня, что ему больше нравится, когда клиенты с ним откровенны. Хуже, когда некоторые люди, если им не понравится какое-то блюдо, расплачиваются и больше не приходят в его ресторан. Он предпочитает, чтобы ему открыто заявляли о своих претензиях. Тогда Тони заменит гостям блюдо или предложит что-либо другое. Если клиенты все равно останутся недовольны, он не позволит им оплатить счет. Тони считает, что американцы почему-то избегают высказываться в таких случаях критически. Но для владельца ресторана лучше такая критика, чем потеря клиента. Тем не менее, Тони был недоволен, что я критиковал его ресторан в присутствии корреспондента из «Нью-Йорк Таймс». Так как я зарабатываю хорошие деньги, то в состоянии помочь друзьям, когда у них возникают материальные трудности. В этом одно из преимуществ стабильного финансового положения. Первые годы моей самостоятельной жизни, когда нам постоянно не хватало денег, не изгладились из моей памяти, поэтому меня трогают такие проблемы друзей. Чаще всего они связаны с тем, что у нас очень дорого медицинское обслуживание, но иногда моим друзьям требуется настолько большая материальная помощь, что я не в состоянии ее оказать. Подобная ситуация случилась с Джуди Дракер в Майами-Бич. На несколько концертов, организованных ею, не удалось продать все билеты. Но она должна была полностью выплатить артистам гонорары. Джуди не получает помощи ни от государственного страхования артистов, ни от какой-либо другой правительственной организации. В результате у нее оказался огромный денежный дефицит. Когда я узнал об этом, то попросил Герберта сообщить Джуди, что я готов дать благотворительный концерт в пользу ее концертной ассоциации Майами. Обещал привлечь и своих друзей, Исаака Перлемана и Владимира Ашкенази. Естественно, выступать мы собирались бесплатно, чтобы за счет сборов от концерта она смогла заплатить долги. Концерт обещал быть чудесным. Мы получали большое удовольствие от наших совместных репетиций. Трудно было только с Джуди. Она просто извела меня своей благодарностью, говорила, что я лучший из друзей, что никто на свете для нее столько не делал и так далее и тому подобное. Я пытался говорить с ней серьезно, вроде того, что никто не знает, что в жизни может случиться, вдруг когда-нибудь и мне понадобится ее помощь. Не люблю красивых слов, но я был с ней искренен. В жизни мне улыбнулась удача. Тем не менее, я знаю, что в любую минуту все может измениться. Джуди была очень тронута этими моими объяснениями, все понимала, но продолжала благодарить, и остановить ее было невозможно. Наконец, я придумал, как это сделать. Шла последняя репетиция. Мы стояли на сцене. Во время перерыва зашла Джуди и опять принялась благодарить. Я ее прервал и обратился к Исааку Перлеману. — Скажи, ты переспал с Джуди? Он удивился. — Нет. Потом обратился к Владимиру. — А ты? — Нет. — Я тоже нет, — сказал я. — Тогда чего же мы все здесь стоим? Долгие годы в Нью-Йорке у меня работал шофером чудесный человек, уроженец Ямайки Уинстон Дель. В очередной раз, приехав в город, я с нетерпением ждал встречи с ним, чтобы порадовать его хорошей новостью, рассказать о предстоящих в 1995 году больших гастролях по странам Южной Америки. Уинстон очень расстроился, когда узнал, что мы не включили в свой маршрут Ямайку. Он все говорил и говорил, как там были бы счастливы послушать меня, как много он рассказывал обо мне своей семье. Я обратился к Тибору с просьбой включить в наше турне и Ямайку. Он ответил, что остров слишком мал, нельзя будет покрыть расходы по устройству концерта под открытым небом. А можно ли устроить концерт, если я откажусь от гонорара? Это другое дело, — ответил Тибор. И мы включили Ямайку в план наших гастролей. Наверное, одна из причин того, что у меня столько добрых друзей, — это мое хорошее отношение к людям. Я не осуждаю их за дурные поступки, считаю, что у каждого на это есть свои причины. Николетта думает иначе, но она очень молода, ей чуть больше 20. Познакомившись с кем-нибудь, она иногда говорит: «Этот человек неумный» или «Какой неприятный». Я отвечаю ей: «Зачем так судить? В каждом человеке есть хорошее, и тебе нужно только это увидеть. Ты тратишь время попусту, выискивая отрицательные черты. Если будешь поступать так, всегда найдешь плохое и никогда не увидишь хорошего». Адуа тоже говорит, что я слишком многое прощаю. И обе обращают мое внимание на то дурное, что сделал мне тот или иной человек, спрашивая, как после этого можно к нему хорошо относиться. Но мне кажется, что эти люди в тот момент не могли поступить иначе. Ведь они не хуже других. И наверняка в них тоже есть что-то хорошее. Вот, например, один из организаторов конного шоу, который исчез с большой суммой денег, которые мы заработали. И хотя потом мне пришлось оплачивать все счета, его имя до сих пор стоит в программе среди других основателей нашего шоу. Если я случайно встречусь с ним, то поздороваюсь, как и прежде. Адуа, да и некоторые другие, считают, что в этом есть что-то ненормальное. Может быть, они правы, но жизнь коротка, и одним везет в ней больше, другим меньше, а в сущности все мы одинаковы.